После разгрома первой танковой армии селенок у Четвертого рейха поубавилось. Лучших своих псов он там положил. Но и остающегося более чем достаточно. Не знаю, добьются ли имперцы полного успеха. Но крови прольется едва ли не больше, чем во всех сражениях с матками вместе взятыми. Дариан рассчитывает, что кайзер или не сунется, или она пустит в ход маток. А в действительности, ты так говоришь, что я все время ожидаю твоего, но на самом деле... А в действительности нам придется платить за информацию. И еще за отсрочку имперского вторжения. Я все-таки думаю, что оно неминуемо. Ты собираешься отдать этому бандиту 14 с лишним миллионов? Поразился я. Ну, на первых порах ограничимся 4 без 200 тысяч. А потом все же постараемся выторговать оптовую скидку, суховато сказал отец. Предоставь это мне. У тебя никогда не было никаких способностей к торговым делам. Сперва информация. Потом, скорее всего, центр и верхушка других интербригад, остающихся вне нашей досягаемости. А вот самую головку 6-й интернациональной лучше оставим себе. Это слишком лакомое блюдо, чтобы уступать его убийцам. Самое скверное то, что мы не знаем, где сейчас Дарк и Кривошеев. Я задействовал, ну, скажем так, пытался задействовать и других старых друзей. Но в отличие от этого коммерсанта, они и впрямь отошли от дел. Сколько в точности убежищ было у Дарк, не знает никто, кроме нее. А что говорит твое чувство? Я пожал плечами. Если честно, молчит папа. Но я не могу... Не способен ощущать маток и их порождение за сотни километров. А зов? Помолчав, спросил отец. Ты чувствуешь зов? Только изредка, когда оказываясь в непосредственной близости от них. Да и то, это стало развиваться совсем недавно. Ну, ничего удивительного, уронил отец. Как только ты узнал все о себе, эта способность, что называется, пошла в рост. Признаться, я на это рассчитываю. Дариане пришлось уничтожить свою собственную матку, даже если это была ложная цель, приманка, маскировка. Эту бестию ее ребята взорвали по-настоящему. Основной запас биоморфной плазмы мы выжгли в 6-й бастионной. Вопрос. Осталось ли что-то еще? Зная госпожу Дарка, можно не сомневаться, что да. Надо узнать где. А каким образом? Несколько моих людей сейчас вступили в интербригады. Только сейчас, папа? Несколько мгновений он молча смотрел на меня, видимо, колеблясь. Потом, словно бы нехотя, отец отрывисто кивнул головой. Ты прав. Конечно же, не только сейчас. Я, как и Конрад, пытался присматривать за Дарианной с самого начала. С того самого дня, когда наши пути разошлись. Но эта дамочка хитра, как муха. Всех своих ухоронок и отнорков она не доверяла никому. И сейчас ребята работают, но пока ничего. Я развел руками. Перестрелка в сети становилась все ожесточенней и развязанней. Но настоящие пули пока что не полетели. Нам нельзя было мешкать, Дариана поправляется. Вскоре все руководство операции вновь окажется в ее цепких изящных ручках. И тогда нам придется совсем солоно. Вот почему я говорил с Конрадом о нейтрализации. Враг должен быть уничтожен, даже если потом мне придется держать за это ответ на страшном суде. Вынужденное безделье предоставило мне возможность вновь с самого начала обдумать все происходившее, абстрагируясь, само собой, от собственного происхождения. Выяснилось, что этого лучше не касаться, во избежание неотвечаемых вопросов и накатывающего волной безумия. Я просто старался принять вещи такими, каковы они есть. Однако это не слишком получалось, следовало признать. Урод, результат жуткого евгенического эксперимента. Вернувшись сейчас домой и собрав всю волю в кулак, я как-то попытался попросить у отца лабораторные записи проекта Руслан Фатеев. Папу перекосило. Однако передо мной на стол легли 3 толстых журнала. Со старомодной, жесткой картонной обложкой или новыми страницами. Отец извлек их не из тайника, не из сейфа, как можно было бы подумать, а просто из письменного стола. Юрий Фатеев не доверил эти материалы никаким электронным носителям. Мне оставалось только пожать плечами. В моем понимании, отыскать эти чудовищного вида кипы листов не составляло никакого труда. А уничтожить, к примеру, микропленки можно было намного быстрее и легче. В ответ отец только усмехнулся и заявил, что именно поэтому никому и в голову не придет искать здесь, в этих нагромождениях старых бумаг, хоть что-то сколько-нибудь важное. Все давным-давно держат данные в компьютерах, считается, что это надежней. Ха-ха. Однако прочесть журналы я так и не смог. Руки тряслись, лоб и щеки покрывались потом. Перед глазами вставали такие кошмары, что впору было бежать за помощью к психиатру. Мне оставалось только твердить себе «эссе хомо» до одури и до помрачения в мозгах. Иногда мне казалось, что по свету могут бродить и неведомые мне пока братья по крови. Но не только моим родителям могла прийти в голову такая мысль. А что, если и кто-то еще решил попробовать? Мне не удалось досконально изучить проект «Руслан Фатеев». Как бы я себя ни заставлял. Наверное, даже у биоморфа есть предел чувствительности. Читать подробности имплантации комбибласта в утробу моей матери? Нет, увольте. Пусть я опускаю какие-то, возможно, очень важные детали, но, наверное, именно это непередаваемое отвращение, испытываемое мною при чтении старых лабораторных журналов отца, лучшее доказательство того, что я все-таки не биоморф. Я человек эссе хомо. Как бы то ни было, я понимал, что действовать придется вслепую. Валенштейна и его мистический заговор офицеров больше всего волновало единство империи. Отца Дариана Дарк ее отморозки. Папа не сомневался, что бешеная Дарья по сей момент твердо контролирует биоморфов. И стоит покончить с ней, все наши, так сказать, неприятности кончатся разом. А я точно так же не сомневался, что главное — те полчища маток, что молчаливо ждали где-то в глубине неведомого космоса, как те немезиды человечества, коими наш род так часто любил пугать себя на сон грядущий из безопасного каждодневного бытия. Три вопроса. Насколько Дарк в реальности контролирует маток? Как онные матки осуществляют космическую навигацию? Антигравитаторы — это хорошо, но как они находят путь? И главное, где их основные силы? Империя не прерывала своих передач на Новый Крым, и до поры до времени они нас достигали. Мы знали, ну или по крайней мере нас пытались уверить, что Иволга намертво блокирована, и с нее в окрестное пространство не выскользнет даже муха. Омега-8 лежала громадным кладбищем. Поисковые группы прочесывали ее до сих пор, по сообщениям сетей, безрезультатно, если не считать таковыми новые и новые поля скелетов. Что происходило на самой Иволге, от нас, само собой, тщательно скрывали. На всех фронтах ничего значительного не произошло. Пауза. Затишье. Стороны зализывали раны, подтягивали резервы и втайне перебрасывали к местам задуманных прорывов свежие танковые дивизии. Федерация 30 объявила всеобщую воинскую повинность. Перевод народного хозяйства на военные рельсы. Одновременно предложив империи взаимное признание на основе существующего статус-кво. Об ответе его величества кайзера подконтрольные федерации сети предпочитали не распространяться. Одновременно федерация объявила обусловленную состоянием войны цензуру и борьбу с вражеской пропагандой, то есть отключила все дотоле свободно ретранслируемые имперские каналы. Оставались только официальные новости. Временное правительство федерации объявило, что всеобщие выборы состоятся незамедлительно по наступлению мирного времени. А пока ввело мораторий на деятельность политических партий вне муниципальных пределов, то есть на межпланетном уровне. Федерация выпустила свою валюту, которая немедленно стала падать относительно имперской марки. Расчеты же в платежных средствах враждебной иностранной державы немедленно приравнялись к государственной измене. Ну и само собой излишне говорить, что свободную конвертацию валют тоже запретили. Я ожидал протестов. Я ожидал, что Дума Нового Крыма сообразит, что происходит. Однако господа депутаты оставались все это время да нельзя серьезными. Точно знали, что требуется для блага нации. И до поры до времени единогласно поддерживали все приходившие по правительственному каналу законопроекты. Новый Крым послушно принял на себя повышенные обязательства по военным поставкам. Кредит. Оплата по завершению военных действий. Расчет дензнаками федерации. По формированию сил самообороны. По строительству космических кораблей. Мы не имели больших запасов руды. Разработка велась в очень небольших масштабах. Один металлургический комбинат на всю планету. Экспорт ползунов и осьминогов делал куда более выгодным для нас импорт стали и тому подобного. Верфи у нас имелись, как и несколько своих транспортных компаний. Не отдавать же имперцам все доходы от перевозок. И сейчас эти верфи работали в 4 смены. Недостающая сталь и все прочее пошло с рудничных планет Федерации. На стапелях появлялись первые наборы штурмовых транспортов, орбитальных батарей и ракетных платформ. Я гадал, сколько же еще времени даст нам империя, прежде чем атаковать. Гадал и не понимал, чего они тянут. В теорию контролируемого вторжения мне не верилось. Одно дело, если бы матки легко уничтожались тяжелым оружием. Прошлый раз завоевание Нового Крыма обошлось без атомных бомбардировок и применения боевых отравляющих веществ. Но тогда у нас не было мощной орбитальной обороны. Конфликты между планетами давным-давно ушли в прошлое. Всем и так хватало места. Да и дел тоже у себя дома. Сейчас штурмовым транспортом с имперским десантом ничто не помешает высадиться у нас. Один единственный старый легкий крейсер «Ньюрнберг», захваченный новоявленной федерацией на ремонтных верфях мормонской планеты Новая Юта, спешно переименованный в «Зарю Свободы» и отправленный к Новому Крыму, не продержится против атакующих мониторов и часа. Однако, если имперцы промедлят и планетарная оборона успеет развернуться, нападающим придется несладко, решись они все-таки сунуться. Разумеется, против мощной бомбардировки эти орбитальные форты долго не продержатся. Достаточно несколько ядерных зарядов, чтобы разнести их в пыль. Но и за себя отомстить сумеют. Неприятная особенность войны в космосе – то, что здесь, в отличие от сражения морского, очень мало шансов выжить, оказавшись, так сказать, за бортом. Мы ждали. Ждали и искали.